Игорь Валерьевич Баев привык поздно ложиться и рано вставать. 4-5 часов ему вполне хватало для того, чтобы выспаться. Обычно он просыпался в полной тишине. Жена Алиса вставала на час позже и начинала поднимать старшего мальчика, Ванечку, которого следовало отправить в школу. Сейчас лето, каникулы, но Алисе взбрело в голову устроить Ваньку в какой-то продвинутый летний лагерь для младших школьников. Если верить рекламе и обещаниям, даваемым организаторами лагеря на собрании родителей, дети будут находиться на природе с 9 утра до 7 вечера, получать трехразовое питание, углубленно изучать гуманитарные предметы и иностранные языки, играть в развивающие игры и заниматься различной физической подготовкой. Баев против идеи не возражал. Сам он в средней школе был отличником, учился легко и приличные, но далеко не самые высокие отметки у приемного сына его удивляли. Ведь школьная программа — это так легко. Любой дурак справится. Если не справляется, значит, просто ленится. И пребывание в летнем образовательном лагере должно было, по разумению полковника, только способствовать развитию ребенка и воспитанию в нем необходимых качеств. Сам он в учебу Ваньки не вникал, отдав это на откуп жене и вполне удовлетворялся сообщениями по математике четверка или по английскому пятерка. Правда, Баева несколько удивило, что в этом лагере и школе давали еще какие-то домашние задания. Ему казалось, что если ребенок находится под надзором педагогов целый день, то и уроки должен делать там же. На его вопрос Алиса уверенно ответила, что педагоги в лагере считают, будто неправильно вынуждать ребенка делать домашние задания сразу после того, как он отсидел 4 или даже 5 уроков. Ребенок должен отвлечься, пообедать, поиграть на свежем воздухе, позаниматься спортом. За это время мозг отдохнет, обогатится кислородом, а вечером самое время поделать уроки. Это показалось Игорю Валерьевичу разумным. Но сегодня Баев проснулся не от звонка будильника, а от громких голосов. «Ты не пойдешь в лагерь, пока не перепишешь сочинение!» — орала Алиса, почти срываясь на виск. Баев в недоумении посмотрел на циферблат часов. Неужели он проспал? Такого за ним никогда не водилось. Нет, до звонка еще 10 минут. Что случилось? До него донеслись сдавленные всхлипывания. 9-летний Ванька плакал. Баев встал, накинул спортивный костюм и вышел из спальни. Дверь в комнату сына распахнута настежь, мальчик сидит за письменным столом, а Алиса стоит над ним с разгневанным лицом. «Что у вас случилось?» — недовольно спросил Баев. «Не кричите так, Валерку разбудите». 3-летний сын Валерка спал в спальне родителей, куда поставили его кроватку. Алиса схватила лежащую на столе тетрадь и сунула ее Баеву прямо в лицо. «Вот, полюбуйся, почитай, почитай!» Им задали написать дома сочинение на тему «Почему нужно учиться?» «Там ошибок больше, чем букв!» Баев рассеянно взял тетрадь и пробежал глазами несколько строк. «Ошибки, да, и много. Почти в каждом слове по 2-3. Но что намного хуже, нет связанной изложенной мысли. Такую работу сдавать просто стыдно». «Мама права», — строго произнес он. «Так не годится. Надо написать заново». «Он вчера допоздна смотрел мультики», — сердито говорила Алиса, «и пообещал, что встанет утром пораньше и доделает уроки. Я специально поднялась ни свет ни заря, чтобы его проконтролировать. И вот, пожалуйста, написал. Если бы не встала и не проверила, он бы это позорище сдал сегодня учительнице и получил свой законный кол. Просто чудовищно! В школе по русскому языку у него всегда были приличные оценки. А тут стоило перенести уроки с вечера на утро, и голова уже ничего не соображает. Все, больше никаких нарушений режимов, никаких мультиков допоздна и вообще никаких развлечений, пока не будут сделаны все уроки». Она заглянула в тетрадь, в которой сынишка, хлюпая носом и глотая слезы, старательно выводил «Сочинение» и строчкой ниже «Почему нужно учиться». Баев вздохнул и пошел на кухню готовить себе завтрак. Поскольку Алиса обычно вставала позже и занималась только Ваней, он привык по утрам обслуживать себя самостоятельно. Алиса вышла вслед за ним, молча уселась за стол и принялась грызть орехи, насыпанные в стоящую на столе вазочку. «Алиса, с ребенком нужно заниматься», — сказал Игорь Валерьевич, разбивая сырые яйца о край сковороды, чтобы сделать себе глазунью. «Думаешь, я не понимаю?» — взорвалась Алиса. «Я же именно поэтому постоянно отправляю Ваньку к бабке. Она как-никак учительница. Она умеет с детьми заниматься, умеет объяснять и учить. А я не умею. Выходит, ребенок настолько тупой, что ничему не может научиться. Я так надеялась на этот лагерь. Они же обещали развивающие игры. А там требования такие, что Ванька не справляется». «Но ведь у него были хорошие оценки по всем предметам», — заметил Баев. «С обычной-то программой он справляется и неплохо. И какие уж такие особенные требования в этом лагере? Написать 5 предложений с ответом на простой вопрос? Не преувеличивай. Просто именно сегодня у него голова не на месте. Это с каждым может случиться. Зря ты такую панику разводишь. Вместо того, чтобы орать с утра пораньше, лучше бы села с ним рядом и объяснила хотя бы одно правило, чтобы он самостоятельно исправил хотя бы одну ошибку. Думаешь, я не объясняла?» Алиса сразу сбавила тон и теперь заговорила виновато и горько. «Объяснила. Он повторил за мной 3 раза, а исправить в своем же сочинении не сумел. Не понимаю, что с парнем творится? Может, его надо доктору показать? А вдруг он слабоумный?» Глазунья поджарилась, Баев поставил сковороду на подставку и начал резать хлеб. Он уже заваривал чай, когда в кухне появился Ваня с тетрадкой в руке. «Ну?» — Алиса строго посмотрела на сына. «Переписал?» «Да», — прошептал мальчик. «Давай сюда!» Глянув на сочинение, Алиса молча передала тетрадь мужу. Баев мысленно чертыхнулся. Этот вариант оказался еще хуже. Ошибок не меньше, а бессвязности больше. «Это не годится», — твердо сказал он. «Пойди и напиши еще раз». «Я не знаю, что писать», — едва слышно проговорил Ваня. «Я не умею». «Что значит «я не знаю»?» — снова взорвалась Алиса. «Ты в школе каждый месяц писал сочинения и получал за них 5, а теперь не знаешь и не умеешь? Да ты просто бездельник и лентяй!» Мальчик смотрел в пол и молчал. По его щекам катились крупные прозрачные слезы. «Мне бабушка всегда говорила, что написать. Она мне диктовала, потом ошибки исправляла, а потом я переписывал», — выдавил он. «Что?» — взревел Баев. «Бабушка диктовала?» Алиса побледнела и шагнула к сыну, инстинктивно прикрывая его собой. Баев мгновенно остыл. «Неужели жена думает, что он способен поднять руку на ребенка? Кем она его считает? Чудовищем, зверем?» «А ты и есть чудовище», — зло ответил сам себе Игорь Валерьевич. «Ты и есть зверь. Иди к себе, сынок», — произнес он почти спокойно. «Здесь много ошибок, нужно переписать еще раз. Открой учебник и прочти правила. Давай иди. Через час вам с мамой нужно выезжать, а то опоздаешь в лагерь». Ваня поплелся к себе. Алиса нервными движениями налила в стакан воду прямо из-под крана и выпила залпом. «Ну что?» — холодно проговорил Баев. «Допрыгалась. Тебе так хотелось не портить отношения с бабушкой своего ребенка. Ты чувствовала себя такой виноватой из-за того, что бросила ее драгоценного сыночка. Поэтому ты позволила ей постоянно брать Ваньку из школы и проводить с ним целые дни. Конечно, ты только радовалась. Ребенком можно не заниматься. Он присмотрен. Для Валерки няньку наняла. И шляешься с утра до вечера по подружкам и салонам. Думаешь, я не знаю, сколько времени ты в этих салонах проводишь? Мне Галка все докладывает. Мне каждый твой шаг известен. Я ведь тебя предупреждал. Не подлизывайся к Ванькиной бабушке. Но разве ты меня слушаешь? Все твои штучки мне понятны. Ты просто обеспечиваешь себе тылы на тот случай, если придется разводиться со мной. Все надеешься встретить кого-нибудь помоложе и получше меня. Все любви какой-то неземной ждешь. А если окажется, что у него не будет денег, и ты не сможешь содержать прислугу, то детей можно будет бабуле спихнуть, так? Ты ведь для этого изображаешь дружбу и любовь. Ну как тебе не стыдно? Она же учительница. Она работает в той же школе, где Ванька учится. С упреком заговорила Алиса. Я хотела, чтобы ребенок был в хороших руках, чтобы опытный педагог следил и помогал. Помогал? Баев перешел на грозный шепот. Следил? А ты с учительницей Ванькиной хоть раз говорила об этом? Я, между прочим, в отличие от тебя, на родительские собрания хожу, и Ванечку там хвалят. Конечно, хвалят. Он же внук завуча. А ты что, хочешь, чтобы не хвалили? Завуч не может себе позволить, чтобы про ее внука говорили неучи бездарь. Она костьми ложится, чтобы добиться хороших оценок для парня. Да она просто давит на учителей, вот и все его четверки и пятерки. Хотя на самом деле больше тройки с минусом он не заслужил. Ты пойди спроси у Ваньки, как он контрольные пишет. Пойди, пойди! Алиса вышла из кухни, хлопнув дверью. Дура! С вновь вспыхнувшей злостью, подумал Баев, ребенка разбудит. Он составил использованную посуду в раковину и пошел одеваться. Из коридора ему слышно было, как жена разговаривает с Ваней. Конечно, все именно так, как он и предполагал. Завуч приносила домой варианты контрольных работ и прорабатывала их с внуком. Отсюда и приличные оценки. Чушь удивляться, что парень в 9 лет не умеет мыслить самостоятельно. Зачем напрягаться, если добренькая бабушка все подскажет и все поправит? И если что-то пойдет не так во время устного ответа на уроке или на контрольной, то та же бабушка поговорит с учительницей. Обычно Игорь Валерьевич выходил из дома намного позже, но сегодня ему нужно было встретиться с мэром. Костя позвонил вчера вечером и попросил заехать с утра. Площадь перед зданием администрации города была пуста. Рабочий день начнется только через час. Водитель подвез полковника прямо к двери. Стоявший на входе полицейский вытянулся в струнку. Баев быстрыми шагами прошел хорошо знакомый маршрут от входа до приемной мэра. Сколько раз он проделал этот путь за последние 4 года? И не сосчитать. А сколько раз еще ему доведется здесь побывать? Вот это вопрос. Если Костя Смелков не выиграет выборы, виноват в этом будет тоже он, полковник Баев. Он всегда был виноват, с самого начала. В приемной секретарь Олеся, разложив на столе содержимое косметички, судорожно наводила красоту. Видно, проспала, забыла, что шеф велел выйти к 8 утра. Увидев начальника УВД, смутилась и вскочила. «Проходите, Игорь Валерьевич». Смелков был в кабинете не один. За столом для совещаний восседал сияющий Гена Лаевич, руководитель предвыборного штаба. Не скрывая удовольствия, Лаевич поведал, что последний социологический опрос показал резкий рост популярности нынешнего мэра и столь же резкое снижение рейтинга его основного соперника Горчевского. Цифры, которые он называл, звучали весьма убедительно. После того, как все СМИ озвучили содержание писем, найденных у убитой Милюковой, население ударными темпами начало отворачиваться от Горчевского. Лаевич буквально захлебывался от восторга. Никто уже не сомневается, что Милюкову убили по заказу Горчевского из-за отказа сделать программу о строительстве трассы так, как ему выгодно. Если бы выборы состояли завтра, в нашей победе можно было бы не сомневаться. Баев хмуро слушал и кивал. Смелков довольно улыбался. Лаевич в полной мере насладился триумфом и был отпущен. Полковник и мэр остались вдвоем. «Слышал?» — спросил Константин Кириллович. — И что скажешь? — Ничего не скажу, — угрюмо ответил Баев. Вина Горчевского пока не доказана, и крайне маловероятно, что мы сможем ее доказать. — Да я понимаю, — кивнул мэр. — Я все понимаю, но хотя бы удержать население в рамках этих сомнений ты можешь? Надо дотянуть эту резину до выборов, Игорь. Ты ничего пока не сумел сделать с проблемой экологов. Мой рейтинг из-за этого стремительно падал. Так хоть с Горчевским удержись. Как ты себе это представляешь? Неожиданно вспыхнул обычно сдержанный полковник. До выборов почти 4 месяца. Ты о процессуальных сроках что-нибудь слышал? Ты знаешь о том, что ни одно следствие не может длиться вечно? Максимум через 2 месяца я должен или представить реального подозреваемого, или дело приостанавливается. Таков закон, Костя. Впрочем, ты закона не читаешь, это мы уже выяснили. Ну че ты раскипятился? Смелков улыбнулся примирительно и мягко. Я ж сказал, что все понимаю. Что нужно для того, чтобы дело не приостанавливали, а? Нужно, чтобы был подозреваемый, хоть какой-нибудь. Тогда можно вести работу по проверке его показаний, по сбору доказательств. Ну? И ты что-нибудь делаешь в этом направлении? Да сделал уже все, что нужно. Дал команду, чтобы моего человека временно освободили от работы по экологам и поставили на версию Горчевского. А другого подозреваемого, чтобы искал кто-нибудь другой. Правильно, замотивированный. Есть у нас в убойном отделе один опер, алкаш, но с ярким прошлым, которое он никак не может забыть, поэтому злится на весь мир. Если ему поручить работать по такому громкому делу, он себе задницу в китайскую лапшу порвет, чтобы раскрыть преступление и показать всем, чего он стоит и что умеет. Вот он и ищет второго подозреваемого, желательно с бытовым мотивом. Если найдет, мы его закроем и сможем подтянуть сроки следствия. — А он найдет? — Найдет, — усмехнулся Баев. — Обязательно найдет. Ему выпал шанс, который он не упустит. — А если... — Поправим, поможем, — успокоил мэра полковник. — А что в области? Удалось прижать к ногтю департамент транспорта? Лицо Смелкова помрачнело, он удрученно покачал головой. В пролете. Этот гад из департамента успел вовремя подсуетиться, все концы подчистил. Как знал, сволочуга, что это мои главные козыри. И ведь это уже не в первый раз, Игорь. Только я соберусь организовать что-то, меня буквально почву из-под ног выбивают. Может, информация утекает? «Откуда?» — усмехнулся Баев. «Из твоего кабинета. Ты ведь даже по телефону в последние полгода ничего ни с кем не обсуждаешь. Только лично и только в проверенных местах». А про себя подумал. «Просто ты хреновый стратег, Костик, и комбинации продумывать не умеешь. Они у тебя все примитивные и просматриваются невооруженным глазом. Слишком легко тебе все давалось всегда, благодаря дару убеждения и харизме. Слишком быстро и ловко все получалось, и ты решил, что так будет во всем. Харизмы можно одурачить работников твоего завода, даже население целого города можно в себя влюбить, но с аппаратными чиновниками эти номера не проходят. Ты видел парня, которого Лорик привела на юбилей? Неожиданно сменил тему Смелков. «Правда славный? Не понимаю, почему она не хотела знакомить его с нами?» «Славный», — скупо подтвердил Игорь Валерьевич. «Интересно, где Петька откопал этого жениха? Они вдвоем, Баев и Ворожец, делают все для того, чтобы устранить любые помехи на пути Кости к креслу мэра на новый срок. Если Костя и Верочка узнают, с кем встречается, читай, живет, их дочка Лариса, они не промолчат. Надо знать характер Лорика, чтобы понимать, чем это закончится. Девка в знак протеста начнет выкаблучиваться и перестанет скрывать своего придурка-наркомана. будет открыто с ним всюду появляться, требовать у родителей денег и привозить его в резиденцию. День-два, и все появится в СМИ. Журналисты такого не упустят. Лорик не захочет считаться с тем, что такой скандал может повредить ее отцу в предвыборной кампании. Именно поэтому Баев использует собственный служебный ресурс, чтобы прикрывать похождения Ларискиного любовника. Дочь мэра влюблена в мелкого наркодилера. Местные наркобароны пользуются покровительством семьи мэра Вербицка. Да бог знает еще, какие заголовки появятся. Если это все же случится, то виноват будет опять же начальник УВД. С Петьки-то какой спрос? Он и так делает, что может. И вся посильная помощь Кости оплачена деньгами Ворожца. «У тебя все? Мне надо идти, дел много». «Конечно», — рассеянно ответил Константин Кириллович. «Иди, Игорь». Вообще-то это было ложью, только что пришедшей на ум Баеву. Никаких других дел до утреннего оперативного совещания, назначенного на 11 часов, он не планировал. Но сегодняшняя сцена с женой и Ванькой снова подняла муть со дна его души, и теперь эта муть трансформировалась сначала в злобу, потом в страх, потом в безысходность. И время есть. Выйдя на площадь, он подошел к машине, велел водителю ехать в гараж УВД и пешком отправился в ближайший храм. Если закрыто, значит, не судьба. Значит, так и правильно, — говорил себе Игорь Валерьевич. Но храм был открыт. На двери висит расписание служб. Баев мазнул по нему глазами. Сегодня первая служба начнется в 9 утра. У него есть еще полчаса. Сняв фуражку, вошел в полумрак церкви. Здесь было прохладно, даже зябко. Почти никого, только две женщины истово молятся перед иконой, да еще одна в платке и длинной юбке раскладывает товар в церковной лавке. Он встал в самый дальний угол, стараясь, чтобы его не было видно. Не умеет он посещать храмы. С детства не приучили. Ни икон, ни молитв, ни порядков не знает. Но говорят же, что Бог всюду. Он все видит и все слышит, и ему безразлично, соблюдаешь ты порядок или нет. Главное, чтобы ты обратился к нему. Неужели это правильно, что родители больше любят своих первенцев? Валерку, которого родила ему Алиса, он никак, но никак не может полюбить с такой же силой и нежностью, с какой любит своего первого сына, увезенного в Омск, брошенной Баевым женой. Он старается, видит Бог, он заставляет себя, но отчетливо понимает, что его отношение к младшему сыну не идет ни в какое сравнение с отношением к своему первому ребенку. То, что открылось сегодня в ситуации с Ванькой, вина его, Баева, только его. Не нужно было уводить Алису от ее гражданского мужа. Не нужно было разводиться с женой, с которой прожито столько лет. Алиса продолжала бы жить с отцом своего ребенка. Может быть, они бы и поженились, в конце концов. Или Алиса нашла бы своего сказочного принца, которого до сих пор ждет. Но в любом случае она не жила бы с ним, с Игорем Баевым, с мужчиной, которого она не любит и никогда не любила. Почему он этого не понял вовремя, когда еще не было совершено столько глупостей и непоправимых ошибок? Он был влюблен, это правда, безумно влюблен до потери здравого рассудка. Он не видел и не слышал ничего, кроме своей оглушающей любви к Алисе, и напором своих чувств лишил ее способности сопротивляться. Она пошла за ним. А что в итоге? В итоге она быстро поняла, что не любит Игоря, человека немолодого и с тяжелым нравом, и стала смотреть по сторонам в поисках того, кого сможет полюбить. «Знает, что долго обманывать Баева не удастся, и любая ее интрижка быстро выплывет наружу, и тогда он в любой момент может ее выгнать. Куда податься с двумя детьми? Кто поможет? Правильно, Ванькина бабка. Больше рассчитывать не на кого. Бабушка внука обожает. Этим Алиска нагло пользуется. Результат налицо. Мальчишку обе женщины используют в своих интересах. Алиса для обеспечения хорошего отношения со стороны неофициальной свекрови, бабка для самоутверждения и поднятия своего реноме в профессиональной среде. Бедный, ни в чем не виноватый мальчик, которому не дали научиться думать самостоятельно. Этим двум курицам кажется, что они действуют во благо ребенку, а на самом деле оказывают ему медвежью услугу. И непонятно, можно ли еще что-то исправить или придется смириться. И виноват в том, что так сложилось, именно он, Игорь Валерьевич Баев. Виноват и в том, что испортил жизнь Алисе, и в том, что его приемный сын растет интеллектуальным инвалидом. И во многом другом тоже он виноват. «Ты что, сынок, тут стоишь? Не знаешь, какой иконе помолиться?» Баев не заметил, как к нему подошла сухонькая невысокая старушка. «Подскажи, мать, куда мне подойти, чтобы прощение попросить?» — неожиданно для себя произнес он. «Нагрешил, что ли? Провинился?» Старушка, понимающе кивнула. «Тебе бы с батюшкой поговорить, а уж потом молиться. Ты сходи к нему. У нас батюшка очень хороший, отец Николай, понимающий. Он тебя на путь наставит. Вон в ту дверь иди. Пойдем, провожу». «Разговаривать с батюшкой? Исповедоваться? Нет, этого Баев совсем не хотел. Но почему-то покорно пошел следом за старушкой, которая, огибая небольшие группы уже собирающихся на службу прихожан, довела его до совсем незаметной снаружи двери и пропустила полковника в самую обычную комнату с письменным столом, книжными полками и несколькими стоящими вдоль стены стульями. За столом сидел батюшка бородатый, длинноволосый мужчина лет 40 с небольшим, в облачении, но с непокрытой головой, и разговаривал по мобильному телефону. На краю стола Баев заметил резиновый эспандер. Почему-то при виде телефона эспандера ему стало легче. Священник сделал приветливый жест рукой, приглашая посетителя присесть, быстро закончил разговор и обратился к Баеву. «Чем могу помочь?» «Простите». Полковник встал и сделал шаг по направлению к двери. «Вышло недоразумение. Эта женщина, вероятно, решила, что я пришел на исповедь. Я просто...» Отец Николай улыбнулся. «Да Господь с вами, какая может быть исповедь? К исповеди нужно готовиться. Это особый процесс. В православии нельзя просто так прийти и исповедоваться, а вот просто поговорить с батюшкой можно всегда». «Я в другой раз приду», — решительно ответил Игорь Валерьевич. «У вас ведь скоро служба начнется. Какие уж тут разговоры, у вас и времени нет». «Сегодня у нас служит отец Арсений из Перовского храма всех святых, так что если есть душевная потребность поговорить, оставайтесь», — предложил священник. «Посидите здесь, настройтесь, подумайте. Мне нужно отлучиться, помочь отцу Арсению, это недолго. Я вернусь, и мы сможем обсудить то, что тревожит вашу душу». На Баева внезапно навалилась невероятная тяжесть, словно к рукам и ногам подвешены неподъемные гири. Он не собирался ни о чем разговаривать с этим отцом Николаем. Он хотел всего лишь попросить прощения за свою вину. Но почему-то не вышел из комнаты, а послушно снова сел на стул. За священником закрылась дверь. Баев собрался было обвести глазами кабинет батюшки, осмотреться, но вместо этого опустил веки и почувствовал, что проваливается куда-то. Ему снился странный сон, будто ему лет 15 или около того, и он в каком-то незнакомом доме, но знает, что это его дом, он здесь живет. И еще он знает, что за дверью в коридоре стоит мама и рыдает, потому что кто-то убил яркую красивую птицу. Птицу убил он, Игорь, но мама об этом не догадывается. Она просто оплакивает свою любимицу, прилетавшую каждое утро и клевавшую хлебные крошки с маминой руки. Это случилось давно, несколько лет назад, и все эти годы мама рыдает в коридоре и каждый раз спрашивает у Игоря, не знает ли он, кто убил птицу. И мальчик каждый раз клянется, что не знает. И с каждым разом эта ложь дается ему все труднее, все мучительнее. Почему-то подросток во сне знает, что если мама спросит еще раз и придется снова соврать, он просто умрет. Знает это ясно и определенно. В конце концов, чувство вины за мамины слезы становится невыносимым. Но еще более невыносимым становится страх перед неминуемой смертью, неизбежной после очередной лжи. Он решает попросить Бога сделать так, будто ничего этого не было. Птица жива, никто ее не убивал, Игорю не нужно больше врать, и мама не плачет. Во сне ничего не происходило, не было никаких событий, все было только знанием. Вот Игорь стоит у окна в своей комнате и просит Бога, чтобы он вернул все назад. Пусть птица будет жива, пусть мама больше не плачет, пусть он, Игорь, не будет больше ни в чем виноват, пусть ему не придется больше врать, пусть ему не придется умереть. Он даже не может вспомнить, зачем он убил ту красивую птицу. Он знает, что стоит так уже давно, наверное, несколько дней. Он не может выйти из комнаты, потому что в коридоре мама, и она обязательно спросит, и он снова соврет, и ему придется умереть. Он боится. Его обуревает дикий страх, и он понимает, что осталась только одна надежда на Бога, который пожалеет его и все исправит. Но ничего не происходит, ничего не меняется, а мамин плач по-прежнему слышен из коридора. На мальчика во сне наваливается такая безысходность, что он ощущает ее физически, как боль, которой наливается все тело и не дает ни двигаться, ни дышать, ни думать. Баев очнулся. Надо же! Задремал в незнакомом месте. Наверное, усталость накопилась. Зачем он убил ту птицу? Во сне знания об этом не было, а боль от страха и безысходность в теле осталась. Он бросил взгляд на часы. Вот-вот начнется служба, вернется отец Николай, и придется с ним о чем-то говорить. Нет, он не готов. Он не хочет. Полковник осторожно приоткрыл дверь, увидел десятка три прихожан, пришедших на службу, тихонько проскользнул к выходу и шагнул на улицу.